и не имела она покоя ни днем, ни ночью. Мучила она мужа и так ему докучала, что он с досадой ей рассказал, как явилось все это от волшебной золотой рыбы, которую он поймал и зато отпустил на свободу. Только он это промолвил, вдруг исчез прекрасный замок вместе со шкафом, и очутились они снова в своей ветхой рыбачьей избушке. И пришлось рыбаку снова приняться за свой промысел и начать рыбачить. Но, по счастью, случилось так, что вытащил он еще раз золотую рыбу. — Послушай, — молвила рыба, — если ты снова отпустишь меня в воду, я верну тебе замок вместе со шкафом, полным всякой снеди. Только смотри и держи слово. Не выдавай никак, от кого все это ты получил. А не то ты снова все потеряешь. — Уж на этот раз я постерегусь, — ответил рыбак и бросил рыбу в воду. Воротился он домой, видит, а там снова прежнее богатство, и жена радуется счастью. Но любопытство не давало ей покоя, и спустя несколько дней начала она снова спрашивать и допытываться, откуда все это взялось и как он это устроил. Муж долго молчал, но, наконец, она его так донимать стала, что он не сдержался и выдал свою тайну. В тот же миг исчез замок, и вот сидят они снова в своей ветхой избушке. — Ну вот ты своего и добился, — сказал муж. — Что ж, придется нам теперь снова корку сухую грызть. — Ах, — сказала жена, — уж лучше мне и богатств никаких не надо, если я не знаю, откуда они явились. А то б не имела я и дня покоя. Отправился муж снова рыбачить. И через некоторое время так уж оно вышло, что вытащил он и в третий раз золотую рыбу. — Послушай, — молвила рыба, — видно, мне суждено попадаться тебе в руки. Возьми ты меня с собой домой и разрежь меня на 6 кусков. Два из них дай съесть жене, 2 лошади дай, а 2 закопай в землю. И будет тебе от этого счастье. Взял рыбак золотую рыбу домой и сделал так, как она ему велела. И вышло так, что из тех 2 кусков, что он закопал в землю, выросли 2 золотые лилии. Лошадь 2 золотых жеребят дала, а жена рыбака 2 детей родила, и были они все золотые. Подросли дети, стали большие да красивые, и лилии и лошади выросли тоже вместе с ними. И говорят дети: «Отец, мы хотим сесть на наших золотых коней и пуститься странствовать по свету». Ответил он им, пригорюнившись: «Как перенести мне разлуку, когда вы уедете, и не знать, что с вами?» Они говорят: «Останутся здесь 2 золотые лилии. Вы по ним увидите, что с нами. Будут они расти, значит, и мы здоровы, а увянут, значит, мы больны, а если они отцветут, значит, нас нет уже в живых». И ускакали они, и приехали к харчевне. А было там много народу. Когда увидели люди 2 золотых юношей, стали смеяться и над ними подшучивать. Когда один из юношей услыхал те насмешки, он застыдился и не захотел больше странствовать по свету, повернулся назад и воротился к своему отцу, а другой отправился дальше. И вот подъехал он к дремучему лесу. Хотел он уже было въехать в лес, но люди сказали: «Вы там не проедете, в лесу полно разбойников. Они на вас нападут, а как увидят, что вы золотой, и конь у вас золотой, то чего доброго еще и убьют». Но он не испугался и сказал: «Я должен во что бы то ни стало через лес этот проехать». Он взял медвежьи шкуры, закутался в них и коня укрыл тоже, чтобы золота не было видно, и смело въехал в лес. Только он немного проехал, вдруг услыхал в глубине шум и голоса, говоривших между собой. Потом поодаль от дороги кто-то крикнул: «Там кто-то едет!» А с другой стороны ответили: «Ну и пусть себе едет. Это должно быть какой-то медвежатник. Он беден, как церковная мышь. На что он нам нужен?» Так счастливо проехал золотой юноша через тот лес, и никакой беды с ним не случилось. Однажды заехал он по пути в деревню и увидел там девушку. Была она так прекрасна, что он не знал, может ли быть на свете другая ее красивей. Он так влюбился в нее, что пришел к ней и сказал: «Я люблю тебя всем сердцем и душой. согласна ли ты выйти за меня замуж? И он тоже понравился девушке. Она согласилась и ответила ему. Да, я хочу стать твоей женой и быть тебе верной на всю жизнь. И стали они свадьбу справлять. Но когда они радовались и веселились, воротился отец невесты домой и, увидев, что дочь его устроила свадьбу, удивился и спросил. А где ж твой жених? Ему показали на золотого юношу, но был он укутан в медвежью шкуру. И сказал разгневанный отец, «Никогда медвежатнику не получить моей дочери себе в жены», и хотел было его убить. Тут стала невеста просить отца да уговаривать. «Теперь он мне муж, я люблю его от всего сердца». И вот отец смилостивился. Но он все размышлял об этом, и на другое утро встал рано, желая посмотреть на мужа своей дочери, вправду ли он простой оборванец нищий. Заглянул он и увидел в постели красивого золотого юношу. Сброшенные медвежьи шкуры лежали на полу. И он вернулся и подумал, как хорошо, что я сдержал свой гнев, а то бы совершил я большое преступление. А золотому юноше в это время снилось, что выезжает он на охоту за прекрасным оленем. И, проснувшись поутру, сказал он своей невесте, «Я хочу отправиться на охоту». Ей стало страшно, и она начала его просить остаться с нею. «С тобой легко может случиться большое несчастье». Но он ответил, «Нет, мне надо ехать». Он встал и отправился в лес. И вскоре остановился перед ним, как и снилось ему во сне, стройный олень. Он нацелился и хотел было его застрелить, но олень ускакал. Он погнался за ним по оврагам и зарослям и без устали гонялся за ним целый день. Но вечером олень скрылся из виду. Оглянулся золотой юноша. Видит, стоит он перед небольшой избушкой, а в избушке той жила ведьма. Он постучался. Вышла навстречу старушка и спрашивает, «Что надобно вам в такую позднюю пору в глухом лесу?» Он ответил, «Не видали ли вы оленя?» «Да», — сказала она, — «этого оленя я хорошо знаю». А в это время громко залаяла на юношу собачонка, что выскочила из избушки следом за ведьмой. «Да замолчи ты, злая жаба», — сказал он, — «а не то я тебя застрелю». Тогда ведьма крикнула гневно, — «Как, ты хочешь мою собачку убить?» И обратила она юношу тотчас в камень. А невеста все его домой ждала понапрасну и думала, «Видно, с ним что-то случилось». Недаром я так боялась, и на сердце было у меня так тяжело. А дома как раз в это самое время второй брат остановился около золотых лилий и видит, что вдруг одна из них отцвела. «Ах, боже ты мой!» — сказал он. «С моим братом случилось большое несчастье. Надо скорее идти, может, мне еще удастся его спасти». А отец говорит, «Нет, оставайся ты дома. Если я и тебя потеряю, то что мне делать тогда?» Но сын ответил, «Я должен во что бы то ни стало идти». Скочил он на своего золотого коня и помчался. И приехал он в тот же дремучий лес, где лежал его брат камнем. Вышла из избушки старая ведьма, окликнула его, чтобы его заколдовать. Но он к ней близко не подошел и сказал, «Я тебя застрелю, если ты тотчас не оживишь моего брата». С большой неохотой прикоснулась она к камню пальцем, и тотчас вернулся брату его человеческий образ. Обрадовались золотые юноши, увидав друг друга, стали целовать да обнимать друг друга, сели на своих коней и выехали вместе из лесу. Один к своей невесте, а другой домой к отцу. И сказал тогда отец, «Я-то знал, что ты спасешь своего брата, ведь золотая лилия вдруг поднялась и зацвела снова». И стали они жить да поживать припеваючи, до самой смерти. Ганс в счастье. Прослужил Ганс 7 лет у хозяина и говорит ему, «Хозяин, срок работы моей кончился, хочу я домой к матери вернуться, уплатите мне, что полагается». А хозяин отвечает, «Ты служил мне верно и честно, и какова твоя служба была, такова будет тебе и награда». И дал он ему кусок золота величиной с голову Ганса. Вынул Ганс из кармана свой платок, завернул в него золотой слиток, взвалил его на плечи и двинулся в путь дорогу домой.